Они прислушивались, они звали исчезнувшего друга, старались различить, не слышится ли крик, взывающий о помощи. И, вероятно, их голоса разносились далеко, потому что ветер улегся, и грозный шум океана уже начал стихать, так как волнение уменьшилось. В какое-то мгновение им даже показалось, что на громкий вопль Наба отозвалось эхо. Герберт сказал об этом Пенкрофу и добавил: «Пожалуй, тут неподалеку берег другого острова и довольно высокий. От него и отдалось эхо». Моряк утвердительно кивнул головой. Ведь ему уже сказали об этом его зоркие глаза. Если Пенкроф хотя бы мельком, хотя бы на одно мгновение увидел землю, значит, перед ним действительно была земля. Но далекое эхо оказалось единственным откликом на громкие призывы Наба. Весь восточный берег островка, затерявшегося в беспредельности океана, замер в безмолвии. Тучи постепенно рассеялись, около полуночи появились звезды. И если б инженер Смит в тот час был со своими спутниками, он заметил бы, что на небе взошли не те звезды, которые сияют в северном полушарии. В самом деле, на этом чужом небосводе не зажглась полярная звезда. Созвездия, сверкавшие в зените, были совсем не похожи на те, какие привыкли видеть жители северной части Нового Света. Блиставший во тьме южный крест указывал, что путники находятся в южном полушарии. Ночь миновала. 25 марта, около 5 часов утра, небо в вышине чуть-чуть порозовело, но на горизонте еще лежал зловещий мрак. А с моря надвинулся такой густой туман, что за 20 шагов уже ничего не было видно. Туман клубился и тяжело полз по земле. Итак, погода не благоприятствовала поискам. Беглецы ничего не могли различить вокруг. Наб и журналист Спилет тщетно всматривались в морскую даль. Моряк и Герберт искали взглядом высокий берег на западе, но нигде не было видно ни клочка суши. «Хоть я и не вижу берега, — сказал Пенкроф, — а чувствую его. Он здесь, он где-то близко. Это так же верно, как и то, что мы бежали из Ричмонда». Однако завеса тумана вскоре разорвалась, он стал подниматься в вышину, превращаясь просто в дымку, предвещавшую погожий день. В небе засияло яркое солнышко, жаркие лучи, проникая сквозь прозрачную пелену, разливали в воздухе тепло. Около 7:30, через 3/4 часа после восхода солнца, туман стал все больше редеть. Вверху он сгущался в облака, но внизу рассеивался. Вскоре отчетливо обрисовался весь островок, потом из мглистой пелены выступило и синее полукружие моря, на востоке беспредельное, а на западе ограниченное высоким обрывистым берегом. Да, там была земля, там было спасение, хотя бы и временное. От высокого берега этой неведомой земли островок отделялся проливом шириной в полмили. Вода в нем бежала шумным, стремительным потоком. И вдруг один из спутников, повинуясь голосу сердца, не посоветовавшись с товарищами, не промолвив ни слова, бросился в пролив. Это был Наб. Он спешил добраться до другого берега и направиться по нему на север. Никто бы не мог его остановить. Напрасно Пенкроф звал его. Журналист намеревался последовать за Набом. Пенкроф крикнул, подходя к нему: «Вы хотите переплыть пролив?» «Да», — ответил Гедеон Спилет. «Послушайтесь совета, подождите», — сказал моряк. «Наб один справится и окажет помощь своему хозяину. Смотрите, какое бурное течение в проливе. Попробуй мы переплыть его, нас унесет в открытое море. Но, если не ошибаюсь, начинается отлив. Видите, как уже отступило море от кромки берега? Повременим немного, и в разгар отлива нам, пожалуй, удастся переправиться вброд». А Наб тем временем отважно боролся с течением и наискось пересекал пролив. С каждым взмахом могучих рук из воды взметывались черные плечи. Наба относила с огромной скоростью, но все же он понемногу приближался к берегу. Больше получаса потратил он на то, чтобы переплыть пролив шириной в полмили. Его отнесло на несколько тысяч футов вниз по течению, но, наконец, он достиг берега.